402. Гуру. Повторять будем те или иные положения до тех пор, пока не будут они применены в жизни. Ведь без следования указаниям учителя продвигаться дальше нельзя. А остановка и задержка означают застой и разложение. Стремитесь прежде всего приложить учение в жизни.